Глава 34. По результатам боя я, как успешный командующий, получил аж 3 уровня. И теперь, отодвинув логи, подробно объясняющие что и за что, мог насладиться цифрой 32 в интерфейсе и предложением распределить статы. Глянув на их цифры, усмехнулся. Не так уж они мне и жестко необходимы. Сила Реала кроет их как бык козу. А вот гирлянда всевозможных умений, что стало мне вдруг доступно, требует рассмотрения. Но это подождет. Воины разбрелись по полю боя, и трупы один за другим превращались в призрачные коконы, освобожденные от добычи. К счастью, лут оказался именным, и я вздохнул с облегчением. Система избавила меня от ссор и споров, к которым я уже морально готовился. Хоббиты, которым уже не нужно было изображать гномов, собрали добычу и собрались кучкой. Большинство из них прятали взгляд, а интерфейс показывал, что их обозначения на карте вновь стали нейтральными. Лишь немногие решили продолжать сражаться. Большинство же полуросликов довольствовалось взятой добычей и разорвали контракт. Заметив мой взгляд, ко мне подошел скрипач и смущенно сказал: «Ты уж не серчай, гноми, на моих соплеменников. Они боятся потерять добытое, да и жизни тоже. Мы хоть бойцы и неплохие, но в целом народ мирный. Битву за битвой подряд вынести не способны. Каждому нужно забиться в норку, попить чая с пивом, поспать, отходя от ужасов сражения. Только тогда мы вновь сможем присоединиться». Я кивнул на десяток хоббитов, державшихся на особицу. Зеленые метки над ними показали, что они остались в отряде. «А как же эти? Да и ты, смотрю, отряд не покинул, хоть и извиняешься за своих». Скрипач присел на тушу дохлого паукана, прогнувшееся под ним, как меховое кресло, брюхо. «Этим не удалось никого убить, добычи никакой не взяли. А я, ну, примерно на треть стал слабее. Шторм сыграть теперь не смогу. Такое состояние у хоббитов называется отходняк. На каждом убивавшем в сражении теперь целая цепь дебафов. Ну, а я и со своими 2/3 оставшимися все-таки силен. Да и как бросить этих детишек?» Он вздохнул и махнул рукой в сторону заливавшимися смехом оставшихся в строю хоббитов. Одна хоббитка оторвала пару паучьих лап, приложила к бокам и, дергая задом, показывала, как паук стреляет нитью, что-то вещая тонким высоким голосом. Видимо, уморительная да нельзя, потому что даже суровых гномов потряхивало от сдерживаемого смеха. И как один они прикрывали ладонями рты, комкая улыбку. А я, вписывая в блокнотик новые данные, ответил: «У каждого племени свой крест и свои проблемы. Я не держу ни зла, ни обиды. Вы очень помогли в бою. И не факт, что мы смогли бы победить без вашего участия. Ценю». Вечно печальный предводитель хоббитов повеселел, выхватил скрипку и заиграл какую-то залихватскую мелодию, от которой у всех разом добавилось 50 единиц выносливости. Гвардейцы, копавшиеся в добыче, от этого тоже повеселели, расправляя плечи, и зашевелились быстрее. Большинство из них теперь щеголяло в эльфийских панцирях. С хитиновых нагрудников испарились эмблемы саламандры, судя по всплывающим подсказкам, лишив их клановых бонусов. Впрочем, система пояснила, что мастер гербов впоследствии может нанести на них любой. Бонусы, конечно, будут пониже, но будут. К сожалению, доспехов такого уровня местные мастера, по всей видимости, создавать не могли. Но да ладно, разберемся позже. Кроме панцирей, многие стражи взяли себе и всевозможные эльфийские сабли. Конечно, каждая наверняка таила в себе немало сюрпризов, но практически все они требовали специального опознания. Впрочем, и базовые статы у них были значительно выше, нежели у обычных стальных мечей стражников. Те с удовольствием крутили в воздухе финты, сверкая драгоценными камнями. Они то и дело активировали фехтовальные умения, и результат им, судя по довольным лицам, нравился. Да, вояки правильно перевооружались. Это в тесном строю фаланги дроу было удобно забивать палицами и клевцами. Но городской бой по-любому подразумевал умение фехтовать. Сариссы я все велел сложить в одном месте, и теперь их увязывал в вязанке могучий гном, готовя к транспортировке. 195 целых длиннющих копий и 34 со сломанными древками. Подсказка докладывала, что сломанные подлежат восстановлению. К тому же сариссам без длинного древка система предлагала дублированное название — плохое копье дроу с листовым наконечником. По идее, ими тоже можно было сражаться, если, конечно, наконечник был не сплющен и не сломан. Но, несмотря на то, что у эльфийских копий были значительно выше показатели урона, стражи откладывали их в сторону. Я вспомнил, как они бросали щиты, и понял, что, видимо, ограничения какие-то накладывались профессиональные, и они оставались даже когда копье становилось обычным. Тут прилетело системное сообщение. Вам выдан квест, как командующему большей частью войска. Хранение. Воины передают вам свою добычу и просят в случае их гибели передать наследникам. Один предмет — 100 единиц опыта. Вещи павших необходимо сдать к ветке. Черт, у меня же еще квест «Возврат долга вдове» висит. Я полистал закладки и потер лоб. Время вообще-то еще есть. Впрочем, квест хранения даже согласия не требовал. Пошел в нагрузку званию. Я пожал плечами. Невелик опыт. Вдруг, как комар, прозудела мыслишка. Они же цифровые неписи, да и штрафов никаких нет. Забрать и дело с концом. Но мне от нее аж краска в лицо бросилась, так что пришлепнул, как комара. Цифровые, не цифровые, они соратники, так что не надо этой вот хрени. И сразу на душе стало легко и спокойно. В этот момент мне показалось, что где-то на периферии зрения промелькнула и рассеялась какая-то рогатая тень. Я встряхнул головой. Почудится же. Эльфы совсем пропали из вида. Ушли даже те, что метались вокруг на пауканах. Видимо, совсем упали духом и сбежали зализывать раны. Или что-то задумали. Впрочем, мысли о задумках я отогнал. Решать проблемы будем по мере поступления. Тем более, ответы на варианты их действий рассчитали загодя. Связи с орками, к сожалению, нет. Но они свое дело знают. Так что если дроу устремятся на прорыв, в городе их ждет неприятный сюрприз. Я неторопливо обошел лазадельских вояк, что укладывали добычу в шкуры, затягивая веревками. Хоть они и получили от артефакта уравнителя бонусы к силе, но лишний вес в бою крадет подвижность, да и ценные предметы в инвентаре всегда добавляют трусости. К счастью, и офицеры это прекрасно понимали. Они выдали воинам чернила и перья, и сейчас их воины передавали из рук в руки, выводя, высунув языки от напряжения, на свертках какие-то каракули. Гномы озадаченно почесывали бороды, посматривая на них, явно не понимая надписи. Но для меня система сделала исключение, видимо, как для командира. Ах нет, квестопринимателя. Вам доступно чтение надписей квестовых предметов на время действия квеста. Вы можете включить до 3 гномов в список приемщиков данного квеста. Я посмотрел на увеличивающуюся горку предметов и решил пока повременить. Время будет и сам приму. Опыт лишним не бывает. С этими мыслями заглянул через плечо одному задумчиво почесывающему нос воину и прочитал наложившееся поверх каракуль системное сообщение. Гвардеец 3-го отряда Лазадель, Рагнан. Наследники, по нисходящей. Гвардеец Прук, гвардеец Сван, медик Гвинерка, улица Ручейки, дом 6. Гвардеец закончил почесывать нос и решительно дописал. Пацан Гвинерки Харвальд. Поймав мой взгляд, почему-то засмущался и развел руками. Ну это, гноми, медичка и малой, как бы и не братья, но бывает так, ага. Я успокаивающе похлопал его по плечу и кивнул на кучу свертков. «Не надо ничего объяснять, Рагнар. Сам же и заберешь у нас свое со склада после победы». Кассиди тем временем сотворила алтарь Лаверны и что-то быстро тараторила, используя его как передающее устройство. Ее пухлые розовые губы быстро смыкаются и размыкаются. За ними сверкают белые зубы, а озабоченно сведенные черные брови по мере диалога возвращаются в нейтральное положение, двумя дугами лука над огромными зелеными глазами. «Горн, хватит улыбаться, как сластена перед тортом!» Я встрепенулся, сбрасывая наваждение, и проговорил. «Да-да, дело прежде всего!» Девушка рассмеялась рассыпавшимися колокольчиками, игриво прижалась грудью, молниеносно прильнула к щеке мягкими горячими губами и тут же отпрянула. «Три пункта наблюдения по дороге к загородному входу в шахты говорят, что дорога свободна. Лесной эльф подтвердил, что засады нет». Я почувствовал, как сжимаются зубы. «Ломик должен был быть в замке. Никто больше не справится с этой его травой». Кассиди успокаивающе погладила меня по руке. «Он в замке. Просто в замке же еще и одна из наших жриц оттуда и доложил. А отсутствие дроу показали его самодельные грибки-глазки, которые он еще вчера бегал расставлял по всем опасным направлениям, когда узнал о пути отступления». Я всплеснул руками. «По лесу полному дроу? Он что, идиот?» «Ты недооцениваешь нашего лесовика, Горн. Во-первых, что-то мне подсказывает, что этот пьяненький ушастый недопоэт отнюдь не слаб. А во-вторых, лес — это его стихия. Пусть даже и не родной эльфийский, но он в Лазадель не первый год обитает, так что излазил округу вдоль и поперек, да и использовать наверняка научился». Я погладил бороду и недоверчиво сказал. «Если только дроу его все-таки не вычислили и не срисовали все его эти наблюдательные грибки. Гнома всплеснула руками, но защищать лесного эльфа дальше не позволил алтарь Лаверны. Он призывно засвистел, и девушка метнулась к нему, всматриваясь в его призрачную глубину. Пара мгновений, и она воскликнула. «Дроу ворвались в Лазадель!» «Хорошо, значит, все по плану. Если только это не отвлекающий маневр, чтобы перехватить наш обоз. Горн, прикидывали же, что саламандрам теоретически может принести успех лишь быстрая контратака всеми силами. Верь аналитикам, не параной». Я отбросил сомнения, кивнул, и в офицерский чат понеслись отрывистые команды. Воины тут же вскочили и забегали. Гномы, нагруженные добычей, двинулись колонной к пещерам. Хоббиты рассыпались их сопровождать и охранять. Пара десятков покалеченных стражников, получивших травмы, которые зельем не залечить, присоединились к ним, а остальные, на ходу сбиваясь в отряды, побежали в сторону города.